«Король Артур и его рыцари». Многие средневековые романы были посвящены королю Артуру и рыцарям Круглого стола, Карлу Великому и его доблестным воинам, Александру Македонскому, а также героям Троянской войны. Самым распространенным и знаменитым из всех этих повествований является сборник истории о короле Артуре, упомянутый выше. Этот цикл, сформировавшийся в XII веке во Франции, повествует о короле Артуре и его доблестных рыцарях, восседающих за круглым столом, об их героических деяниях. Самые популярные герои цикла – это Ланселот, Персиваль и Тристан, в чьих приключениях подвиги сочетаются с культом прекрасной дамы. Источник этого цикла следует искать в языческих легендах кельтского происхождения, как видно из имен персонажей, но его читатели и слушатели были христианами. Чтобы приспособить эти сказания ко вкусу и мировоззрению средневекового христианина, они были обработаны, переписаны, а по сути написаны заново. Самым знаменитым из всего цикла о короле Артуре является рассказ о поиске мистического предмета, скрытого неизвестно где. В средневековом романе этот предмет – священная чаша, Грааль, из которой пил Христос на Тайной вечере и в которую была собрана его кровь, когда он был распят. Поиск этой чаши сделался святым делом и главной задачей христианского рыцаря и понимался как стремление к идеалу совершенства. Участие в поиске Грааля превращало рыцаря в воина Христова, и вознаграждение отныне рыцарь получал не от прекрасной дамы, а от Бога. Рассказ о Граале в разных его версиях отражал высшие устремления христианского рыцаря и представлял идею об обществе нового типа, где рыцарство и религия соединены в совершенной гармонии на службе Богу. Таким образом, роман о Святом Граале и рыцарский роман вообще обращены были к обществу, в котором рыцарские и христианские аспекты нераздельно сплелись между собой. Можно было бы подумать, что евреям трудно было отождествить себя с обществом, изображенным в этих романах, ведь они не были воинами и не были христианами. Рыцарский этос должен был казаться чуждым их миру, тем более, что он нес в себе христианские идеалы. Тем интереснее тот факт, что ивритской обработке подвергся не только роман об Александре Великом, созданный на античном материале и поэтому воспринимавшийся как нейтральный, не еврейский и не христианский, но и легенды о короле Артуре, выражающие систему ценностей рыцарей, придворных, крестоносцев, насыщенную христианскими идеалами.